Арканов такой. И снится мне карнавал. Мы все идем, идем, идем. Свежий, желтовато-белый, только что построенный дощатый настил на моих глазах все сереет, сереет, сереет. И вот он уж совсем старый. И прогибается под каждым нашим медленно торжественным шагом. Все дома распахнули все свои окна, и в каждом окне люди, и в глазах у них напряженное любопытство ожидания, а дома, которые далеко, начинают расти, приподнимаются на цыпочках, взбираются на табуретки, на плечи других домов. Наиболее проворные из них залезают на деревья. Все хотят видеть, все хотят слышать. А я ничего не хочу видеть. Я ничего не хочу слышать. Но я все вижу и все слышу. Я различаю каждого, но ни на ком стараюсь не задерживать своего взгляда. Приоткрытые в расслабленном ожидании рты тех, которые ничего не понимают, тучные непробиваемые лица тех, которые ничего не хотят понимать, подернутые злой полусмешкой губы тех, которые все понимают и как бы спрашивают, а как ты-то теперь запоешь? Молчаливо сочувствующие глаза тех, которые вынуждены оторваны от своих собственных забот нашим шествием. Это самое страшное. Молчаливые взгляды те, кто сочувствует вам, вынужденно оторвавшись от своих собственных забот. А вот лицо, на котором я задерживаюсь, словно слегка растянутые невидимыми резиночками глаза, несколько веснушек на носу, заколка для волос, зажатая губами, а руки на затылке напрасно стараются сделать пучок из таких коротких волос. Это моя жена, которая с того самого момента не моя жена. А рядом с ней в окне мышцы, плечевой пояс и превосходный пробор с левой стороны. О, какая зверская интуиция у людей в окнах! Все как один перехватили мой задержавшийся взгляд и проследили его до самых веснушек и до самого пробора, и снова, как по команде, на меня. И снова на них. Пахнет жареным. Сейчас что-то будет. Иначе незачем было в такую рань высовываться из окон. И я вижу, что люди знают все, что она была моей женой, что пробор теперь живет с ней, что я это знаю. И только один пробор не в курсе дела. «Эй, ты, пробор!» — кричу я. «Уходя из дома, выключай прибор!» Дикий хохот сотрясает весь город. Наконец-то состоялось. Ну дает смехать шороху, слышу я отовсюду. Это глупо, кричит жена. А что делать, говорю я тихо. А что делать? Я и сам знаю, что это глупо. Эй, пробор, опять кричу я. Она больше любит по утрам. Не теряй время. У людей развязываются пупки. Не ваше дело, кричит мне пробор. Ваше дело идти на казнь, понятно? Будь выше, говорит ему жена. Я тебе потом все объясню. Ну, смехач дает, ну, дает, слышу я из одних окон. Бесстыдно это. У них никогда ничего святого не было, слышу я из других окон. Люди получили первый завтрак и начинают тщательно прожевывать его. А мы все идем. Идем, идем, меня все ведут, ведут, ведут. Все, что я вижу перед собой, — это затылок первого из четырех. Он знает, что смехачей надо казнить. Но когда-то он больше других смеялся над всем, что слышал от меня. Поэтому ему неудобно смотреть мне в глаза, и я вижу только его затылок. Сзади идет второй из четырех. Я считал его своим другом, но именно он указал дом, в котором я жил. Мне противно смотреть на него, поэтому я иду, не оглядываясь. Справа и слева меня сопровождают двое других из четырех. Они не знают, Надо казнить смехача или не надо? Казнить — это их честный труд, и у меня нет к ним никаких внутренних претензий. В конце концов, должен же кто-то работать казначеем. Вот они работают и смотрят только вперед, поэтому справа и слева от себя я вижу только по одному профилю. И вот мы идем, идем, идем. Я вижу на одном из балконов мать и отца. Их уж давно нет. Отец поливает матиолы из зелененькой детской лейки. Я слышу, как шуршит вода. Я вижу, как, просочившись через деревянный ящик, падают с шестого этажа капли на сухой асфальт нашего двора. «Да оставь ты свои цветы!» — раздраженно говорит мать отцу и протягивает руку в моем направлении. Люди в окнах снова превратились в любопытство. Они знают, что это мои родители. Они знают, что их давно нет. Они все знают. Опять что-то будет. Все глаза как по команде на меня, потом на родителей, потом на меня. — Почему ты столько у нас не был? — спрашивает мать. — Мы с папой соскучились. — Скоро увидимся, — говорю я и показываю на небо. Вздох удовлетворения прокатывается по городу. Сопровождающие меня улыбаются. — Как твоя нога? — спрашивает мать. — Ничего, — говорю я. Глазник сказал, что уже лучше. — Почему глазник? — недоумевает отец. — Нога болит, глаза на лоб лезут, — кричу я. — Дошло. Люди заливаются в окнах. — Ну, выдал смехач! Ну, потешил! Умора ей-богу! Идущий передо мной затылок начинает содрогаться. Два профиля смеются, глядя вперед. То, что делается сзади, меня не интересует. Отец грозит мне пальцем. — Что ты сегодня ел на завтрак? — спрашивает мать. — Бутерброд с хлебом. — Смотри, доведешь ты себя. Не волнуйся, мать, — кричу я. — Они меня доведут. — Не больно-то умничай, — строго говорит затылок. — Надень панаму. Мать бросает мне белую пионерскую панамку. Солнце-то какой! «Моя голова будет храниться в сухом прохладном месте», — отвечаю я и надеваю белую панамку. Рокот неодобрения, свист, крики. «Не смешно!» — два профиля недовольно морщатся. «Халтура!» — кричат с какой-то крыши. «Скорее приходи!» — кричит мать уже вслед. «Я сделала твою любимую манную кашу без комков!» Я набираю воздух в легкие, ору почти не своим голосом. «Каша манная, ночь туманная!» Хохот буквально раскалывает все вокруг. Аплодисменты становятся скандированными. «Каша манная, ночь туманная!» Сопровождающие остановились и не могут перевести дух от смеха. Я делаю комплименты во все стороны. И снова мы идем, идем, идем. Густая грязь с боем возвращает мне то одну, то другую ногу, а галошам, очевидно, эта грязь нравится. Они соскакивают с ноги и словно пытаются слиться с грязью. А когда я с трудом отдираю их друг от друга, они успевают поцеловаться, и при этом раздается отвратительное лягушачье чмоканье. И дождь сыплется такой мелкий, будто его распылили из пульверизатора. Несмотря на это, вдоль дороги и на зеленых матовых от тумана холмах очень много плащей, плащей, плащей, зонтов, зонтов, зонтов. Мои сопровождающие устали. Затылок ушел в плечи, два профиля угрюмо и мрачно смотрят вперед, задний, да чтоб он совсем увяз. Мне до него нет дела. Зонты и плащи жмутся друг к другу, переминаясь с ноги на ногу. Им холодно, но они стоят, и мы двигаемся между ними. «Смехача ведут! Смехача ведут!» — слышится вдоль стен этого живого коридора. «Да смеялся! Так мы надо! Смехача ведут!» Молчание шепотки затягивается, и я обращаюсь к своему эскорту. «Чего приуныли?» Молчат. Только от зонта к плащу, от плаща к зонту шепотом передается мой вопрос. «А мне вас жалко! Жалеет!» «Он их жалеет!» — шуршат зонты и плащи. «Они его казнить идут, а он их жалеет! О, дела! А ты нас не жалей!» — мрачно хрипит затылок. «Ты себя жалей!» «Ну как же!» — отвечаю я. «Погодка-то! Мне ведь только туда, а вам еще и обратно возвращаться!» молчат. Зонты и плащи начинают неодобрительно гудеть. — Старо! Зачем над людьми издеваешься? Ёб на их место! Где-то высоко-высоко, за облаками, бесконечно одиноко звучит труба Майлса Дэвиса. От живого коридора отделяется плащ. Я узнаю его. Это начальник отдела, в котором я работаю. — Как же так? — говорит он. — Вы уходите от нас, можно сказать, навсегда и оставляете нашу стенгазету без юмора. Может, придумаете что-нибудь на ходу? И он протягивает мне стенную газету нашего предприятия. Вот уже много лет подряд наш директор-бюрократ, пишу я в уголке для юмора. Вот здорово! — кричит он, размахивая стенгазетой. Ну, пригвоздил! Поднимается невообразимый галдеж. У всех в руках появляются стенгазеты. И нам тоже напиши, несется со всех сторон. Я не знаю, кому... Что надо, пытаюсь отбиться я. То же самое, то же самое. Все наперебой протягивают мне стенгазеты. Глаза горят, я всем пишу. Вот уж много лет подряд наш директор-бюрократ, и все довольны. И всем подошло. Я никогда раньше не знал, что каждый человек — редактор стенной газеты. И мне напиши, не оборачиваясь, протягивает мне стенгазет в затылок. Я тоже редактор, у нас тоже много лет подряд. Его стенгазета называется «С плеч долой». Я пишу ему то же самое, и он остается тоже доволен, это вижу по затылку. Где-то высоко-высоко, за облаками, бесконечно одиноко, звучит труба Майлса Дэвиса, только это не труба. Это пионерский горн. «Вставай, вставай, дружок, с постели на горшок!» — поет пионерский горн. На перроне очень много детей, еще больше родителей. Я стою среди четырех вожатых. Затылок, два профиля, а на четвертого не хочу смотреть. Суконные штанишки на бретельках больно врезаются мне в пах. А вот моя мать и мой отец, их уж давным-давно нет. «Он очень нервный мальчик», — говорит. Мать затылку и добавляет шепотом. У него случается ночное недержание, но он все слышит, и весь перрон, покатываясь от смеха, указывает на меня пальцами. — Возьми на дорожку, — сует мне отец кулек со сливочным печеньем и целует меня. — Бывают в жизни огорчения, за место хлеба ешь печенье, — кричу я на весь перрон. Все умирают со смеху. — Умница, — говорит затылок, — будешь у нас в самодеятельности. Бери ложку, бери хлеб и садись за обед, — поет пионерский горн. А мы все идем, идем, идем, все босиком, в одних трусах, пахнет соснами. Мы играли в казаки-разбойники, меня поймали. Четверо казаков ведут меня на допрос. Затылок, два профиля, а задний предатель. За порцию компота. Он сказал, где я прячусь. Вокруг ребятня. Разбойника поймали, разбойника поймали. А наша вожатая, — говорю я, — физкультурником зажатая. — А твоя вожатая завхозом зажатая, — говорит затылок. — А угадай, что сегодня на ужин, — спрошу я. — Манная каша, — отвечает затылок. — Каша манная, ночь туманная, — выкрикиваю я, довольный тем, что подловил его. Ребята закатываются, один от смеха падает с дерева. — Да смеешься, — зло шепелявит затылок. «Спать, спать по палатам!» — протяжно поет пионерский горн, только это не горн. Это высоко-высоко, за облаками, бесконечно одиноко, звучит труба Майлса Дэвиса. За несколько шагов до третьей колонны Большого театра, где меня ждет моя будущая жена, а теперь после того момента моя бывшая жена, я поправляю галстук и застегиваю пиджак. Она так что вернулась с пляжа, от нее еще пахнет водой. Она — это несколько веснушек на носу и растянутые невидимыми резиночками глаза. — Ты меня любишь? — совсем тихо спрашивает она. Я хочу так же тихо ответить. — Да, конечно. Но нас почему-то обступает огромное количество любопытных. Они сбегают со всех близлежащих улиц и площадей. Они выдавливаются из ГУМа. Они даже бросили смотреть «Лебединое озеро» в Большом театре и валом валят из его дверей. Смехач в любви объясняется, таинственно сообщают они друг другу. Откуда им все известно? ведь мы с ней говорим так тихо. — Так ты меня любишь? — совсем шепотом спрашивает она. Все застыли, сейчас что-то будет. — Любовь не картошка, не выкинешь в окошко! — кричу я. Смех перемешивается с возгласами. — Сила! Любовь! — осмеивает. — Да не ради красного словца, не пожалеют и отца. Ну, дает! — Ты меня любишь? — беззвучно шевелит она губами. — Любовь, что струя из водопроводного крана, течет, пока не перекроешь, шаруя раздраженно. От хохота содрогается большой театр. И опять возгласы. — Насмехается! И чего она в нем нашла? Да плюнь ты на него, девушка! А здорово он ей! — А ты меня любишь? — одними глазами спрашивает она. — Да, конечно, — говорю я, чуть не плача. Гулом разочарования встречает толпа мои слова. Им уже не интересно. Они снова заполняют близлежащие улицы. Они снова вдавливаются в гум, они валом валят в двери большого театра, они снова хотят смотреть «Лебединое озеро», а мы все идем, идем, идем. И скоро, видимо, придем к концу. Я, кажется, весь высмеялся и все просмеял. Не понимаю только то, то ли меня ведут на казнь, потому что я все просмеял, то ли я все просмеял, потому что меня ведут на казнь. Мы подходим к громадному цирку под названием «Филита ля комедия». Окошечко кассы закрывает табличка. На сегодняшнюю казнь все билеты проданы. Я вытаскиваю контрамарки, которые положены мне по указу, и раздаю их направо и налево первым попавшимся счастливчикам. И вот мы входим в цирк. Все пятеро в черных фраках и в цилиндрах, а мои сопровождающие, кроме того, и в белых перчатках. Цирк забит до отказа, даже в проходах нет ни одного местечка, где можно было бы пристроиться. Люди едят мороженое в вафельных стаканчиках, трюфи и кашляют. Взгляды всех скрещиваются в центре ослепительно освещенной арены, где установлена разноцветная плаха и похожий на молодого жеребца тонконогий и черный венский электрический стул. Я не могу оторвать глаз от плахи, она вся заклеена приветствиями. «Добро пожаловать, смехач! Одна голова хорошо, а две лучше, в здоровом теле здоровый дух вон!» Меня подводят к тонконогому и черному венскому электрическому стулу. Барабанная дробь горохом рассыпается по всему цирку, оркестр ставит жирную точку продолжительным мажорным аккордом. Внезапно наступает тишина. Такая тишина, что начинает колоть в ушах, и в этой тишине откуда-то из-под купола звучит голос по радио. — Садитесь, пожалуйста. — Спасибо большое. — Я постою, — говорю я вежливо и прикладываю правую руку к сердцу. При этом я элегантно кланяюсь. Кажется, я угадал. Цирк отвечает мне мощно взрывом хохота и одобрительными выкриками. Стул исчезает где-то под куполом, и на арену выкатываются клоуны, чтобы заполнить неожиданно возникшую паузу. «Желание смехача — закон для казнача!» — звучит из-под купола. Все тот же холодный голос по радио, и меня подталкивают к плахе. «Ты можешь последний раз что-нибудь спросить?» — говорит затылок. Снова колющая тишина. «Скажите, пожалуйста, — спрашиваю я, — какой сегодня день?» «Понедельник», — отвечает затылок. — Ничего себе, начинается неделька, — говорю я, — и кланяюсь на четыре стороны. Оглушительный свист заполняет цирк. Сторон несет со всех сторон. Непонятно, бородатый анекдот. Мои четверо недовольно морщится. Не попал. Капельки пота проступают на лбу, и силы оставляют меня. Я опускаюсь на колени перед плахой. Ее поверхность напоминает мне поверхность тех здоровенных пней, на которых мясники разделывают туши. — Нельзя попросить подушечку, — дрожащим голосом говорю я, — а то здесь очень жестко. — Подушку просит! — Подушку просит! — разносится по цирку. — Не может потерпеть минуту! Один из профилей кладет на плаху мою самую любимую в детстве подушечку с вышитым медвежонком. Другой профиль набрасывает мне на плечи белую простыню и ловко, как в парикмахерской, засовывает ее концы за ворот рубахи. Мой бывший друг укладывает мою голову правым ухом на подушечку и рекомендует закрыть глаза. Оркестр ударяется в веселый галоп. Но даже в этом галопе я все же улавливаю левым ухом, как где-то высоко-высоко под куполом, бесконечно одиноко, звучит труба Майлса Дэвиса. Одну минуточку я приподнимаю голову. И извините, но я не привык засыпать на правом боку. Ропот недовольства расползается по цирку. Сопровождающие недоуменно пожимают плечами. Я ложусь на подушечку левым ухом. Теперь, кажется, все. Вот сейчас затылок начнет заносить над головой невероятных размеров топор с тем, чтобы опустить его с кряканьем в том месте, где у меня сейчас стоит ком, мешающий мне дышать. Я с трудом проглатываю слюну. «Одну минуточку!» — хриплю я. «Можно мне сказать последнее слово?» «Какие предложения будут по этому вопросу?» — спрашивает мой бывший друг у всего цирка. «Дать или не дать?» «Дать!» — орет цирк. «Кто за?» «Единогласно!» Я с трудом поднимаюсь на ноги. Меня шатает из стороны в сторону. Кровь бухает в висках в такт с большим оркестровым барабаном. И, поймав в легкий воздух, я выкрикиваю из последних сил. «Эх, каша манная, ночь туманная!» Я с трудом соображаю, что произошло. Восторженный рев валит с ног моих сопровождающих. Топор падает из рук затылка. Все четверо катаются по арене, зажав животы руками. Это длится долго. Это длится очень долго. Потом они встают с арены и, словно пьяные, поддерживают друг друга, стараясь удержать равновесие. От смеха глаза у них вылезли из орбит, и не в силах произнести слово, они торопело смотрят друг на друга. Цирк ревет и стонет в восторженных конвульсиях. Затылок поворачивается в мою сторону, мгновение смотрит на меня, потом произносит довяз от смеха «Каша!». Он икает, и все четверо в новом припадке валятся на арену. Это опять длится долго, это опять длится очень долго. И, глядя на них, потных, растерзанных и кающих, я понимаю, что у них не осталось никаких физических сил, чтобы казнить меня сегодня. Меня припровождают домой. Я остаюсь один в своей комнате. В моем распоряжении только одна короткая ночь. В 6 утра эти четверо снова придут за мной. Мы снова будем идти, идти, идти той же дорогой среди тех же любопытных людей к месту моей казни. А в моем распоряжении только одна короткая ночь. Поэтому я хватаю карандаш и бумагу и начинаю лихорадочно придумывать репертуар для завтрашнего шествия. Мне жизненно необходимо завтра опять всех смешить, иначе завтра меня казнят.